Глава третья. Что ж, с этим закончили. Что там со смертью младшего Сате, Като-кун? На этот раз в кабинете главы клана Охаяси присутствовал не только его старший сын, но и глава службы безопасности и по совместительству глава своего рода Като-джиро. Умер от страха в своей уборной. Несмотря на то, что разговор зашел о смерти, мужчины не смогли удержаться от улыбок. Все-таки Сате Шиничи был не особо уважаем среди тех, кто его знал. А поконкретней? Сегодня утром был найден служанкой в своей уборной. Причина смерти – разрыв сердца. Симптомов, по словам личного врача, способных привести к подобной смерти, не зафиксировано. Отравляющих веществ, как в крови, так и в бокале, найденном на столе умершего, не зафиксировано. Проникновение в дом не зафиксировано. Телефонных звонков, как входящих, так и исходящих, в вечер перед смертью не зафиксировано. Сейчас сброда Сате поминутно восстанавливает последние дни умершего. На данный момент я посчитал неуместным лезть в это дело более глубоко. И правильно. Подождем пока. А может, и вообще не будем вмешиваться. Сен, займись соболезнованиями. Стандартные или добавить чего-нибудь? Все же он был женихом Анеко. На этот вопрос Дай ответил не сразу. С минуту он постукивал пальцем по краю своего стола, пока, наконец, не произнес. Стандартные. Еще посчитает это намеком. Придется от его второго сына отбиваться. Не хочется и в младшеньком разочаровываться. Так что рисковать не будем. Учитывая ваши отношения с родом Сате, сложившиеся в последнее время, заметил Като, любые неформальные соболезнования, ко всему прочему, он может посчитать издевательством. Тем более. Короче, ты понял, что делать, Сен? Далее. Кого брать с собой на прием к Кояма, ты, надеюсь, понимаешь? Хикару. Я у них бываю постоянно, так что одного меня мало. Анеко и Райден – приятели Сакурая. Получается, и кого-нибудь из них будет мало. А идти туда втроем слишком жирно будет для Кояма. Остальные либо слишком малы, либо неурожденные Охаяси. Ты забыл моего брата и его семью. Не забыл. Просто мирить два наших рода должны правящие семьи. Если я приду туда с кем-нибудь иным, это будет выглядеть, как будто мы их опасаемся. А учитывая, что сближение инициировали мы... Все верно. Анеко тебе не говорила, с кем Сакурай пойдет на прием? Нет. Известно только то, что Кояма... Шина тоже не в курсе этого. Как и Райден. Этого вообще никто в их школьной компании не знает. Вполне возможно, что это будет младшая Кояма, произнес Като. Ну да, вполне возможно. Ладно, незачем гадать. Там узнаем, закончил с этим вопросом глава клана. Кстати, Като... «Ты не в курсе, что там с родовыми, землями Сакурая? Он их еще не сдал в аренду?» «Сдал. Причем своей фирме. Теперь Шидотемору 50 лет будет владеть этими землями. Хотя лично я считаю, что как только Сакурай получит герб, они по обоюдному согласию разорвут договор». «Логично». Утер он нам нос с этими землями. «А разве такое возможно?» — спросил Сен. «Мне казалось, что сдавать вещи со статусом родовые юридическому лицу, которым владеешь, невозможно». «Он несовершеннолетний», — пояснил Като. «Фирма хоть и оформлена на него, но до 18 он ей фактически не владеет». «А как же он ей управляет?» — не понял Сен. «Вопрос в том, как он ее вообще создать умудрился», — заметил Дай. «Развить, а потом еще и сохранить. Кстати, Като, займись этим вопросом. Уже, о Хаяси Доно. Но пока получается, что все держится на честности и уважении сотрудников. Впрочем, я только начал копать в этом направлении. Ты, главное, осторожней будь. Сакурай нам нужен, и незачем давать ему повод к недоверию. «Как скажете, господин», — склонил голову глава СБ-клана. «Ладно, служба безопасности с этим справится. Теперь другой вопрос. Что будем делать с этой женщиной-боссом?» — обратился глава клана Кояма к двум присутствующим в его кабинете людям. Кояма Кагами, как всегда, промолчала, ожидая, что скажут мужчины, чтобы уже после них высказать свое мнение, если это будет нужно. А вот наследник клана, поняв, что серьезные вопросы, связанные с кланом, закончились, расслабился, вытянул ноги и, поудобнее устроившись на специальной подушке, дзабутоне, высказал свое мнение. «А ничего не делать». «Что? Прости?» – переспросил Кента. «Ничего не делать. У нас слишком мало данных по этому вопросу. Ты сейчас что-нибудь сотворишь, а потом еще хуже будет. На данный момент нам необходимо собирать информацию. Грубо говоря, тихо сидим и смотрим, что происходит. Пока не стало слишком поздно. Не ожидал от тебя подобного, сын. Единственное, с чем мы не сможем совладать, это если он в нее влюбится», — сказала Кено, поймав скептический взгляд отца и не заметив такого же жены. «Хо, пойми, отец, ты до сих пор считаешь Синдзи ребенком. Я порой тоже этим грешу, но хоть стараюсь смотреть и с другой стороны». «И что там? На другой стороне?» — усмехнулся старик. «Например, ты почему-то не учитываешь, что именно Синдзи собирается использовать эту женщину. И любое наше телодвижение может навредить его планам. Единственное, что надо сделать, по моему мнению, это открыто поговорить с ним. Я все же учитываю, что он может не знать ее преступную сторону, из-за чего способен наделать ошибок, которые могут негативно повлиять на его нынешние планы. Человек, добившийся его положения, вряд ли дурак или неопытный юнец. Он сам с ней разберется». «С женщиной?» «Женщиной, сумевшей стать одним из сильнейших боссов Гагара-Гарахеби? Ему всего 16, сын». «Я в него верю. А вот тебе пора уже оставить все эти интрижки за его спиной». «Какие такие интрижки?» — изобразил возмущение старик. «Ну, например, шушуканье с родом Мори. Думаешь, я не знаю, что ты хочешь оженить парня на внучках этого вредного старикашки?» «Ну, а что такого? Получится здорово. Не получится? И ладно», — пробормотал Кента. «Ты, между прочим, не прочь использовать его в сближении с Окаяси?» «Не использовать, отец», — резко ответил мужчина. «Я не против его участия в этом, и в отличие от тебя я ему об этом сказал». Тишину, наступившую после слов Акено, нарушил его отец. «Я не собираюсь на него давить, Акено. Я никогда на него не давил, и мои действия, какими бы они ни были, не несли ему угрозы. Поэтому, сын, сбавь тон». Кагами незаметно поежилась. В последних словах главы клана звучала сила. Не пресловутая Яки, а та самая квинтэссенция возможностей, характера и воли человека, которую называют аурой силы. Бросив взгляд на мужа, она не могла не загордиться им. Неизвестно, проняло ли его, но виду он не показал. И, кажется, сам начал заводиться. Может, поговорить с Бунья? Возможно, они смогут уговорить его вернуться в рот. Глупый вопрос. Глупый. И не в тему. Но именно это ей сейчас и надо. Пусть объяснит недалекой женщине, что они не станут зазывать Синзи обратно, а сам Синзи не вернется к ним, заодно и страсти поулягутся. Да и сука не станет этого делать, глупая женщина. И другим не даст, — сердито сказал Кента. Ты иногда как ляпнешь, так ляпнешь. Не пойдет Синзи на такое. Уж ты-то должна это понимать, — произнес наследник клана. Помолчали, каждый думая о своем. «Сделаем так. Ты, Акено, поговоришь с парнем. Намекнешь или в лоб скажешь, что это за женщина, заодно и попробуешь разузнать что-нибудь. А ты, Кагами, поговоришь с Накатой Акеми и намекнешь ей, что будет, если она попробует использовать его в чем-то опасном. И закончим на этом. Кагами, принеси нам что-нибудь выпить». Молча поклонившись, женщина встала со своей подушки и направилась за спиртным для мужчин. «Ты смотрел ту запись, что я тебе давал?» — спросила Кено через пару минут тишины. «Да, это однозначно, учитель», — ответил ему отец. «Сильный, правда, но учитель». «Он нам нужен?» «Если бы его не нужно было искать, или он сам упал бы нам в руки, да. А так, напрасная трата ресурсов с возможностью настроить этого карлика против нас». «Но универсал, отец!» «И что? Ты не хуже меня знаешь, что это за зверьки такие. Мастером этот парень наверняка станет. Но использование двух сил...» покачал головой Кента. «Мастером, в отличие от учителя, он будет слабоватым». «Но все же, пусть и слабый, зато мас... Ты так хочешь заполучить паренька себе?» «Да. Возможно, еще можно его переучить?» «Нет, нельзя. Смирись с этим. Он уже универсал». Я сидел на капоте своей машины и ждал Акеми. Сегодняшний мой водитель, Рымов, сидел в машине и читал газету. Ему, судя по всему, было совершенно индифферентно на ожидание. А вот я начал закипать. Достав мобильник, набрал ее номер, да только сказать ничего не успел. «Я уже на выходе», — обрадовал меня динамик. В этот самый момент, подняв взгляд, я, наконец, увидел ее, красавицу в фиолетовой юкате. И сразу же понял, что крайним сейчас окажусь я. «Это что?» Дойдя до машины и махнув рукой в мою сторону, спросила Акеми. «Ты о чем?» — сыграл несознанку я. «Ты во что одет?» «В молодежный прикид». «Ты? Ты хоть понимаешь? Наша одежда несовместима. Я рядом с тобой на старуху похожа», — обиженно закончила она. «Ты глупости-то не говори!» Явно на комплимент напрашивается. «Тебе очень идет эта юката!» «Вот скажи мне, неужели было так сложно сказать, в чем ты пойдешь? Почему все мужчины такие эгоисты?» «С этим надо заканчивать, пока толком не началось. Это наш ответ на ваше опоздание. И давай уже поедем. Нам еще одного человечка подобрать по пути надо», сказал я, открывая перед ней дверь. «Это не ответ, так что придется тебе все же дать объяснение», выдала она, садясь в машину. «Как прикажет прекрасная госпожа», сказал я, хлопнув дверью. Таро, которого мы забрали из дома, уже сложно было назвать безногим, но некоторая неуверенность в его движениях присутствовала. Когда мы подъехали к его дому, он ждал нас у ворот вместе со своим телохранителем. выйдя из машины и подойдя к мужчинам, закурил сигарету. Все же Акеми умеет действовать на нервы, да так, что и не придерешься. Разве что нагрубить можешь. Надеюсь, что при Таро она будет сдержанней. «Привет, безногий!» — поздоровался я с ним. «Сугисима!» — кивнул охраннику. «Какой же я безногий, босс! Гляньте, почти танцую!» — развел он руки в сторону, не сдвинувшись с места. «Хм! Жалобы, просьбы, предложения?» — повернул я голову к Сугисиме. «Никак нет, господин!» «Ну и отлично! Вперед, безногий! Забирайся к водителю!» «Я не безногий!» — пробурчал тот в ответ, направляясь к Порше. «Верну его к ночи, если что, позвоню. До вечера свободен». «Понял», — ответил Сугисима Цунео. «Как всегда, лаконично». Идя к машине, я думал о том, что хорошо бы приодеть охранника, да и вооружить получше. А то это не дело. Ни броника никакого, ни пистолета нормального. Про автоматическое оружие вообще молчу. Костюм да берета стандартное. «Ну-с, давайте знакомиться. Акеми, позволь представить тебе моего мастера на все руки, Немота Таро». «Таро? Это красивая молодая девушка, никто иная, как Наката Акеми». И после небольшой паузы, чтобы уж до всех дошло, одна из сильнейших боссов Гагара Гарахеби. Таро после последних слов чуть прикрыл глаза, а Акеми чуть задрала носик. «Приятно познакомиться, госпожа Наката». «Немото-сан», — кивнула та в ответ головой. «Ну и, конечно», — вновь взял я слово, — «позвольте представить одного из моих доверенных людей, который временно подрабатывает шофером, Василий Рымов». «Мое почтение», — полуобернувшись, кивнул тот головой. «А теперь поехали, раз с этим разобрались». Дом Кояма в квартале был маловат для приемов такого уровня. Точнее, не сам дом, а территория вокруг него. Поэтому мы сейчас ехали в их загородный особняк, в котором и происходили подобные мероприятия. А я-то все думал, почему за то время, что живу рядом с ними, не имел чести наблюдать ничего подобного? Те редкие наплывы гостей, что я помню, с трудом можно назвать большими приемами. Сам особняк был выстроен в стиле синден-дзукури. Это, да, в принципе, не важно. Такие особняки строили в XI веке, и располагались они на немалой территории. О чем говорит озеро с несколькими островками, связанными между собой деревянными мостами. Кента с внучками по бокам встречал нас, как и всех остальных, недалеко от главных ворот особняка. Одетый в черное кимоно с белым хаори, старик неплохо гармонировал с девушками, наряженными в красные юкаты. Мизуки, ко всему прочему, отсвечивала кислой физиономией, которой точно не было, когда мы только подходили к ним. Видимо, в моем присутствии немного расслабилась. Взгляд Шины в это время метался между мной и Акеми, а выражение лица у нее было, как бы это сказать, удивленно возмущенное. Что неудивительно, учитывая наш с Акеми контраст в одежде. Я не я буду, если она мне не выскажет по этому поводу. «День добрый, Кента-сан». «Девушки», — чуть поклонился я им, — «позвольте представить вам моих сопровождающих. Это красавица рядом со мной, Наката Акеми». Кивок головой. «А этот молодой человек, чуть старше меня, мой помощник и мастер на все руки, Немота Таро». «Приветствую, господа и дама. Клан и род Кояма рад видеть у себя в гостях друзей этого юноши», — улыбнулся старик. «Моя внучка Шина проводит вас к гостям». На что эта самая Шина поклонилась и повела рукой в сторону дома. Первое, чем я занялся, когда нас привели во двор, где прохаживались гости, это стал высматривать Чесуэ. Переброшусь с ним парой слов, и можно считать, что план на сегодня выполнен. Но, увы, он либо еще не пришел, либо и не придет. Во всяком случае, пока его не было. а так как главное на сегодня дело выполнить не представлялось возможным, пошел оценивать труды Кагами. Таро, кстати, получив разрешение, направился к какому-то типу, стоявшему в паре с женой, по-видимому. «О, смотри!» — сказал я Акеми, указав рукой на один из столиков. «Это же мясные рулетики от Кагами! Пойдем попробуем!» «Ох, мужчины!» — покачала та головой в ответ. «Все бы вам поесть, да по женщинам сходить. Только выбираете почему-то не тех. Пойдем, пойдем. Уверяю, тебе понравится». Через час я стоял неподалеку от Акеми, хихикающей в компании женщин, и наблюдал за приближающейся ко мне Шиной. Пристроившись рядом со мной и покосившись на Акеми, она вполголоса проговорила. «Мог бы и сказать, в чем пойдет твоя партнерша». «Да я и сам не знал». «То есть как это не знал? Ты что, мелкий, даже не поинтересовался, в чем она пойдет?» «Ну, забыл я, забыл. Хоть ты не начинай. Мне и так по пути сюда весь мозг вынесли. А нужно было еще и внутренности взболтать. Столько времени, и все насмарку. Ведь столько вариантов было. Я могла бы. Мы могли бы выбрать то синее кимоно». «Ну, начинается. А можно было то черное с...» «Шина, малышка, я тебе прошу, хватит. Что случилось, то случилось. Эта одежда тоже выше всяких похвал. Да и юката ко всему подходит». «Мнение дилетанта», — припечатала девушка. «Юката это... А, да что с тобой говорить?» — вздохнула она. «Расскажи хоть, что за люди, с которыми ты пришел?» «Люди как люди. Знакомая и подчиненный». «Ну, Синдзи, мне же интересно. Я только сейчас и поняла, что про твою жизнь вне квартала толком ничего и не знаю. Ладно бы ты был обычным школьником. А тут вон как, с красивыми женщинами на приемы ходишь». Под конец она уже обиженно бубнила. «Хоть бы раз меня куда пригласил. Давай уже рассказывай». «Ох ты ж ребенок». «Таро мой подчиненный, мастер на все руки, как говорится. Решил вывести его в свет, чтобы к нему начали привыкать. А Акеми просто знакомая. Вместе в один клуб ходим. Если бы не ее книжный бизнес и не мои терки с Чесуэ, ты бы ее здесь не увидела». «Ну, хоть так», — тихо произнесла Шина. «О, смотри, жених Мизуки». «Что? Жених Мизуки?» — уставился я на девушку. А потом на белобрысого паренька примерно моего возраста, одетого в мужское кимоно. «Ничего себе! А с каких пор он жених?» «Да уж года три как». «Ни хрена себе! И я только сейчас об этом узнаю». «А что? Ну, жених и жених, что такого? Ты не спрашивал ни о чем таком?» «Ядрена кочерышка! Она, в принципе, права. Я и о том, что они клан, недавно узнал. Но как-то плевать, конечно, но слишком неожиданно». «Ха-ха. А он из какого рода?» «Из нашего. Это мой троюродный брат. Я тебе о них рассказывала. А их младшенькую ты, кажется, даже видел». «Чтоб вас, гребаные епошки! Хотя она же приемная. Ха. Тогда да, тогда сходится». «На Таро чем-то похож». «Ну, нифига себе, он же выше меня». «Сколько ему лет?» 16, и совсем не похож, кроме цвета волос». «Как скажешь». «Вот ведь и этот выше. Этак я скоро точно комплекс подхвачу. Что-то я его в нашей школе не видел». «А он в Ширубарири учится», — сказала Шина, смакуя взятое со стола пирожное. «Ширубарири? Это где военщина властвует? Интересный выбор. У этого парня вроде еще три брата и сестра имеются. Интересно, они здесь? Хотя неважно». «А что Мизуки по этому поводу думает?» «В смысле? А что она должна думать? Ренжиро — нормальный жених. Всяко лучше, чем кто-то, кого-то и не видела ни разу. Даже если и так отец с дедом не станут подбирать нам плохого парня в мужья». «М-да, это точно не мой мир. быть настолько безразличной к тому, за кого выйдешь? Впрочем, смысл в ее словах точно есть. Этого своего братишку она хоть знает. Вот интересно, будь Мизуки урожденной Кояма, ее отдали бы за троюродного брата. Из какого она, кстати, рода? «А из какого рода Мизуки?» — спросил я Шину. Но, увидев, как та закашлялась от моего вопроса, задал еще один. «Или у ее родителей не было герба?» На что девчонка, уже набравшая воздуха, чтобы ответить, вновь подавилась. «Экая ты неосторожная!» Но вот того, что произошло дальше, я не ожидал. Шина посмотрела на меня очень серьезным взглядом. «Никогда, слышишь, Синдзи, никогда не поднимай эту тему в присутствии моей семьи». «Ого, что ж там произошло-то?» «Мизуки последняя из униженного клана». Минуту помолчав, девушка продолжила. «Из правящего рода уничтоженного клана». «А при чем здесь? Что-то я не догоняю. Тссс! Ее бывший клан уничтожили Кояма. Ядрить твою страсти, мордасти! Ну ничего себе у них скелетики в шкафу! А Мизуки в курсе?» «Да». «Охренеть! Я тебя прошу, Син, не тереби это дело. Я хоть и не родилась тогда еще, но и мне не по себе. Просто поверь, у Кояма была причина уничтожить их», — покачала головой девушка. «Война началась за год до моего рождения и продлилась 12 лет, окончившись после удочерения последней из правящего рода. Какие только ужасы про нее не рассказывают. А Мизуки...» Отец говорил, что он просто не смог ее... «Ну, ты понял?» «Ох-охо! Даже представлять не хочу, как младшая Кояма перенесла все это, и что у нее сейчас в голове творится. Одно могу сказать, злобы я в ней никогда не замечал. Хотя как она там на самом деле, ее семье лучше знать. Ладно, замнем. Я все понял, и куда не надо лезть, не буду. Лучше скажи», — перевел я тему, — «у тебя самой часом нет жениха?» «Пф, нету». Самую малость покраснела Шина. «Пока у отца нет наследника, с этим торопиться не будут. Родители у тебя молодые, так что все еще впереди». «Да уж, надеюсь», — пробурчала та в ответ. «И желательно побыстрей. После 18 и мне по-любому начнут искать пару, а как найдут, уже не до братика будет. Ладно, пойду. Надо и других гостей обойти».